Глава 19. Полдень Томаса сразу же пропустили в апартаменты. Король занят, но королевский министр узнал Томаса. Попросил подождать, скрылся в королевских покоях. Придворные посматривали на чужака с любопытством, по большей части с недоброжелательством. Томас терпеливо ждал. Один из рыцарей что-то говорил своим друзьям, те поглядывали на Томаса с насмешливым презрением, посмеивались, мерили его презрительными взглядами. Томас отвернулся, хотя кулаки сами собой начали сжиматься. Наконец министр вышел, в руках свернутый в трубочку лист. Приятно улыбнулся. Томас ощутил, как на сердце отлегло. Министр подал лист, крест-накрест перевязанный красной шелковой лентой. Вдобавок все скреплено королевской печатью. «Ознакомьтесь», — сказал министр. «Я сам составлял указ. Не думаю, что вкралась ошибка, но все равно». Томас ответил с вежливым поклоном. «Не смею сомневаться в вашей компетентности». «Не в компетентности дело», — отмахнулся министр. «Я всего лишь записал, что велел король». «Но его величество выражается порой грубовато. Я облег в приличную форму. Все равно прочтите, чтобы потом не было жалоб. Ведь сейчас, как вы понимаете, все легко поправить». Томас без охоты сорвал печать, принялся с трудом разбирать украшенные завитушками буквы. Придворные, шушукаясь, приближались вроде бы по своим делам, но останавливались и бесцеремонно заглядывали через плечо. Томас дочитал только до половины. Пока все правильно. Как его грубо толкнули под локоть. Грузный рыцарь в бархатном камзоле, проходя мимо, сказал брезгливо: «Откуда они приезжают, эти грязные попрошайки? И всякий раз что-то выпрашивают его величество». Томас вскипел, но взглянул на министра и, подавив порыв размазать наглеца по стенам, продолжал читать. Второй придворный толкнул его в спину, а третий ухитрился наступить на ногу. Томас сцепил зубы, дочитал. Министр с облегчением перевел дух. В глазах его стояло понимание и благодарность рыцарю, что удержался, не ввязался в драку. «Все в точности», — сказал Томас. — «Особо хочу отметить ваш великолепный слог, такой величественный и торжественный. Именно таким и должен составлять документы государственный муж». Министр воскликнул польщенно. — «Вы мне льстите. Я рад, что нет ошибок. До свидания. Я доложу его величеству о вашей стойкости даже здесь». — «Я сегодня же отбуду», — сообщил Томас. — «До ночи я успею пройти 1-2 мили». — «Я доложу его величеству», — повторил министр. Томас ощутил недосказанное. Министр тоже рад, что он отправится по делу, а не останется на дурацкий турнир. Он будет доволен. Они раскланялись. Томас повернулся и пошел к выходу. Министр проводил его взглядом. Слуги отворили перед ним дверь в королевские покои. Он исчез. Томас подошел к дверям, но там расположилась группа молодых дворян, уверенных и наглых. Дорогу перегородили так, что выйти невозможно, никого не толкнув. Сердце Томаса начало стучать чаще, чем сарацинский барабан перед боем. Горячая кровь пошла по телу, воспламенила. Он ощутил, как дыхание становится горячим. Их пятеро, да еще и другие явно поддерживают этих. Всем ненавистна мысль, что кому-то дали земли. Взяли бы сами. Кто мешал? Он на ходу натянул кожаные перчатки с стальными пластинками, защищающими костяшки пальцев. Попробовал сжать кулаки. Шаг не замедлял, лицом старался не выказывать никакие чувства. Они нагло и уверенно смотрели на его приближение, уже изготовившись задираться, все больше и больше наглее, хмелее от безнаказанности ввиду преимущества в численности. Кулак Томаса ударил в нижнюю челюсть одного, тут же развернулся и молниеносно ударил в висок другому. Третий отшатнулся, но рука взбешенного рыцаря сгробастала его за шею. Короткий удар лбом, переносица красавца треснулась и вмялась. Алыми струями брызнула кровь. Томас брезгливо отшвырнул и без торопливости прошел через освободившиеся двери. Олег седлал во дворе гостиницы коней. Прислушался. Взглянул на Томаса с некоторым удивлением. «Ты ничью дочь не обесчестил? Не вообще, а пока ходил во дворец за грамотой». Томас отрезал с достоинством. «Ни сейчас, ни вообще я ничьих дочерей не бесчестил». «Да ну!» — не поверил Олег. «Ты прям ангел бестелесный». «Что было?» — огрызнулся Томас. «Называлось по-другому, сэр Калика. Не знаешь реалий христианского мира, не берись судить». «Да я и не сужу», — ответил Олег мирно. «Просто интересно, чего эта такая ревущая толпа собралась на улице. На общую молитву не совсем похоже. Хотя кто вас, христиан, знает?» Томас прислушался. С той стороны высокого забора доносятся не просто голоса, а что-то вроде грозного морского прибоя, когда океанская волна с торжествующим ревом бьется в скалистый берег и всякий раз отламывает огромные камни. Олег пустил коня первым. Привратник угодливо распахнул ворота. Народ отхлынул, но оба конца улицы оказались перегороженными людьми в одеждах благородного сословия, хотя за их спинами угадывается множество челяди. Несколько человек вообще в седлах, из них трое в полном вооружении рыцарей. Томас сжал челюсти, рука поползла к рукояти меча. Олег придержал за локоть, пустил коня вперед. «Что случилось?» Один из конных рыцарей сказал рассерженно. «Стань в сторону, раб, отвечать будет господин». «Назовись, рыцарь, дерзнувший так не по-рыцарски оскорбить наших сотоварищей!» «Томас Мальтон из Гисланда», — отчеканил Томас. «Рыцарь храма, первым ворвавшийся на башню Давида в Иерусалиме. Если вы в этой глуши хотя бы слышали о таком городе и вообще о святых землях. Ту рвань, что пыталась загораживать мне дорогу, я проучил, как она и заслуживает, не вынимая благородного меча. Есть еще вопросы?» Конный рыцарь придержал коня, что норовил привычно пойти на таранный удар. Спросил гневно. «Это не ответ. На чьей стороне вы предполагаете сражаться на турнире, чтобы я мог выбрать другую сторону?» Томас ответил надменно. «Я не участвую в турнире». Конный рыцарь спросил настороженно. «Почему?» «У меня хватает дел», — огрызнулся Томас. «А ерундой заниматься некогда». Толпа, дотоле молчавшая и внимавшая каждому слову, разъяренно завыла, закричала, затопала. Всадник оглянулся на других конных рыцарей. Те хранили остолбенелое молчание. «Ерундой?» — повторил всадник ошеломленно. «Вы сказали ерундой?» «Я сказал», — холодно отрезал Томас. «Если вам заложило уши, я могу их прочистить, как уже прочистил вашим соратникам». Всадник резким движением опустил забрало. Теперь на Томаса зло сверкали глаза из узкой щели. Рука всадника легла на рукоять меча. «Я, граф Лангер, клянусь, что заставлю вас драться на турнире. Или вам придется драться прямо здесь?» «Предпочитаю здесь», — ответил Томас немедля и вытащил меч. Между ними бросились трое из городской стражи. Подбежал начальник караула, а за ним еще несколько человек с острыми пиками в руках. «Нет», — рявкнул он. «Никаких драк в городе. Именем короля я волен арестовать любого графа или герцога. А если кто вздумает оказать сопротивление, то я посмотрю, как он выстоит против моих копейщиков». Граф Лангер и Томас одновременно покосились на острые копья. Только с их помощью можно справиться с конными рыцарями. А против десятка копейщиков ни один рыцарь не устоит. Лангер первым взял себя в руки. Процедил со злобой. «Конечно. Вы, трусливый рыцарь, постарайтесь не выезжать за стены города». «Ошибаетесь», — возразил Томас. «Я как раз собирался ехать, так что даже если целая стая ваших шакалов встретит меня там, у меня хватит плети, чтобы разогнать их». Граф церемонно поклонился. «Я ожидаю вас за городскими воротами». Он повернул коня. За ним поспешно развернулись остальные рыцари. Олег выждал, пока вся толпа с радостными криками бросилась за ними. Посмотрел на Томаса. Бледный от ярости и с закушенной губой, он неотрывно смотрел им вслед. «Ну как?» Томас процедил ненавидяще. «Умолкни, тебе все хахоньки, а меня от дела отвлекают. Будешь драться?» Томас в сильнейшем раздражении дернул плечом. «Некогда. Конечно же, обойдусь». Они выехали на улицу, открывающую прямой вид к воротам, когда через нее выдавливало последние остатки толпы. Олег хмыкал. Томас держал лицо неподвижным, но коня не торопил. Дал всем выбраться на ту сторону ворот. Потом лишь отпустил повод, словно раньше брезговал соприкасаться с чернью. За городскими воротами конные всадники держались отдельной группкой. Один отделился и погнал в карьер в сторону шатров, где отдыхают в ожидании турнира рыцари. Там на свежевкопанные столбы как раз вешают под бдительным наблюдением владельцев щиты с красочными гербами. Граф Лангер пустил коня навстречу шагом. На этот раз уже с открытым забралом отсалютовал обнаженным мечом. Деловито показал в сторону турнирного поля. Первые бои начнутся завтра. И если вы полагаете себя рыцарем, я предлагаю схватку на копьях прямо на поле. И не важно, что мало зрителей. «Принимаю», — оборвал Томас. Он повернул коня в сторону турнирного поля. Граф Лангер, заметно раздраженный, ударил коня хлыстом и понесся вскачь. За ним помчались его сторонники, и когда Томас в сопровождении молчаливого Олега прибыл на свой край арены, с другой стороны уже выстроились рыцари. «Это что же?» — проворчал Олег. «Они кинутся все разом?» «Это не по-рыцарски», — заверил Томас. «Но когда я вышибу этого хвостуна, остальные имеют право бросить мне вызов». «Если вышибешь», — поправил Олег. «Когда вышибу?» — повысил голос Томас. «И остальных вышибу. Думаешь, я их не рассмотрел, пока они тут перья топорщили?» Горожане, что высыпали из города вслед за рыцарями, поспешно занимали места на трибунах. Пользуясь тем, что знать явится только завтра, когда турнир начнется, занимали самые роскошные ложи. Свистели, орали, улюлюкали. У некоторых в руках появились дудки. Варварски загудели, засвистели и заверещали на разные голоса. Томас поморщился. Когда чернь ликующе закричала, приветствуя сэра Лангера, явно местного сеньора, музыканты дудели изо всей силы. Сэр Лангер фанфаронил на коне, заставляя его поворачиваться вправо-влево, вставать на дыбы и красиво месить передними копытами воздух. Несколько человек разом взревели веселую песню, довольно ритмичную, из-за чего многие стали дружно хлопать в ладоши. Кое-кто притопывал. Даже стражи в отдаленных городских ворот поднимались на камни. Чтобы дальше видеть, звякали рукоятями топоров о щиты, что значит подпевали. Сэр Лангер выехал, наконец, на свой край поля, в хорошем железе, голова коня тоже в металле, только для глаз и торчащих ушей вырезы. Клетчатая попона свисает с обоих боков чуть ли не до земли. Томас внимательно всматривался в красное лицо. Сейчас опустит забрало, и перед глазами будет только металлическая фигура, совершенно безликая. Но пока что по лицу видно, что это вообще-то простой рыцарь, ничем не примечательный. Народ его приветствует, наверное, за то, что пьет здесь вместе с йоминами, простолюдинами. Рыцарским званием не чванится. Один из рыцарей, выполняя роль Герольда, спросил громко. «Сэр Лангер, вы готовы?» Рыцарь вскинул руку с копьем, потряс. Голос прозвучал мощно и глухой, как будто медведь проревел из огромного дупла. «Готов!» Герольд повернулся к Томасу. «Сэр Томас, вы готовы?» Томас вскинул копье. Красивый и сразу вызвавший симпатии женщин. «Готов!» Рыцарь Герольд опустил обнаженный меч, посмотрел на графа Лангера, очень медленно повернул голову в сторону Томаса. На трибунах замерли в ожидании. Герольд сознательно нагнетал напряжение, затем резко вздернул меч и крикнул «Бой!». Томас наклонился и, быстро опуская копье в горизонтальное положение, пришпорил коня. В грозной тишине послышался нарастающий сухой стук копыт. Два закованных в железо рыцаря на тяжелых конях, укрытых металлом, понеслись друг другу навстречу. Копыта стучали чаще, копья быстро опустились, рыцари пригнулись и выбирают точку для удара. Сэр Лангер не показался опытным бойцом. Томас опустил копье и с силой ударил в щит, а сам легко уклонился от тупого острия, что скользнуло рядом со шлемом. Грохот, лязг железа, его руку тряхнуло, содрогнулся и конь, приняв всю силу удара на себя. Томас удержал его поводом, оглядываться не стал. Чутье подсказало, что противник не просто удержаться в седле не сумел, но вылетел, будь то его вышибло бревном тарана. Вернулся в свой конец поля. У входа на поле Олег сукоризный покачал головой. «Вот чему ты учился всю жизнь?» «Чему?» — спросил Томас настороженно. «Людев обижать», — ответил Олег печально. «Он же на землю упал». «А ты б ему соломки подстелил», — сказал Томас язвительно. «Ишь, человеколюб отыскался». «Знал бы». «Так ты ж вроде в будущее заглядываешь». «Такие мелочи не зрю», — ответил Олег. «Я зрю движение народов, падение и рождение царств. А вот ты грубый. Так человека вдарить. Было бы за дело, а то потехи ради». Томас нетерпеливо оглядывался. С той стороны уже возвышается другой всадник. Герб Томас не различил. Да и неважно, в крестовом походе с королями приходилось сражаться бок о бок. А потом, в минуты отдыха, еще и съезжались в рыцарском поединке, где никто не смотрел, кто перед ним. Король, герцог или простой однощитовый рыцарь. Шибко, резкий сухой треск, в воздухе с треском разлетелись белые щепки. Томас пронесся вдоль барьера, покачиваясь и с трудом удерживая копье. А его противник от удара завалился на спину, пробовал удержаться, но испуганный конь несся слишком быстро. И рыцарь все сильнее заваливался на спину. Наконец, пытаясь удержаться, он выронил из руки тяжелое копье. В седле удержался. Однако рев на галерее, где разочарованный, где восторженный, показал, кто проиграл схватку. Олег рассматривал схватку с ленивым интересом человека, повидавшего этих схваток и все же увидевшего нечто новое. Когда-то конница всех стран и народов не знала даже такой вещи, как стремена. Но вот их придумали скифы и ввели в обиход, хотя в Европе они появились всего 200-300 лет тому, совсем недавно. Как и везде, это сразу дало преимущество над бесстременными и абсолютное превосходство над пешими. Но самое главное, что теперь пика стала превращаться в копье, по-настоящему грозное оружие. Без стремян таранная атака тяжелой конницы с копьями в упор, то есть плотно зажатыми под правой мышкой, абсолютно невозможна. Но когда появились стремена, то это прежнее копье стали называть просто пикой, а копьем стало служить настоящее чудовище, длинное и толстое. Укрытый броней конь, тяжело вооруженный всадник и само громадное копье составляют единое целое. Когда такой всадник разгоняется, это страшное зрелище, и ничто не в состоянии остановить тяжело вооруженного рыцаря. Как говорят знатоки, такой рыцарь способен пробить даже крепостную стену. Во всяком случае, глинобитную стену восточной крепости прошибет на вылет, почти не замедлив скорости. А в крепости еще потопчет и расплющит, как лягушек, массу вооруженных защитников. А если учесть, что такое копье можно держать дальше центра тяжести, ближе к хвостовой части, то в этом случае копье можно удлинить почти на треть, даже чуть больше. Кстати, седло тоже изменили, подняв заднюю луку и уперши ее в поясницу всадника. Теперь такой всадник несокрушим. Он вздохнул, окинул оценивающим взглядом могучего Томаса. Да, такой конный рыцарь с копьем наперевес несокрушим, но лишь до тех пор, пока не встретит скачущего навстречу такого же рыцаря. И тоже с длинным копьем, зажатым под мышкой. Слуги примчались, держа на плечах эти свежевыструганные бревна. Там, у края турнирного поля, уже соорудили высокую подставку для копий. Сюда слышно, как остро пахнет свежим деревом. Сейчас там не меньше дюжины новеньких копий. Но к концу турнирного дня обычно остается едва ли хоть одно. А к середине всего турнира на этой подставке копья сменятся несколько раз. Он отвлекся. За это время Томас вышиб из седла еще одного. Среди толпы нашлись сторонники этого прибывшего чужака. Уже сбегали к шатрам побежденных и привели оттуда коней с навьюченными доспехами. Кони-доспехи достаются победителю.